быть ей учительницей. Вот тебе. Накануне окончания школы на крещение ездил отец Семен с псаломщиком в соседнее село Барки на водосвятие. Ну и насветились. Псаломщик уснул прямо за столом у лавочника. Трясли его, трясли, так и бросили. А отец Семен поехал поздно. Поднялась метель, лошадь с дороги сбилась. Ушла аж в Адоньи Свистуновские, да всю ночь возле сарая простояла в закутке. А отец Семен в санях спал. Наутро нашли его чуть живого. Так и помер. Сорвалось у нее с училищем. Хотел отец ее забрать в Батум, он там в боцманах ходил. Договорился устроить ее в коммерческую школу. Но тут в 905 году революция случилась. Отец как в воду канул. 2 года от него ни слуху, ни духу. Приехал в 907 году зимой накануне Масленицы. Привезла его из Пугасова тройка, цугом запряженная, с колокольцами. Но бурлак приехал. В сумерках дело было. Вошел он в дом. Шуба на нем черным сукном крыта. Воротник серый, смушковый. Шапка гоголем под потолок. — Ну, кого вам надо? — Золотца или молодца? — спросил от порога. А бабка у покойницы с печки ему. — Эх, дитятка, был бы молодец, а золотец найдется. — Тогда принимайте! Он распахнул шубу, вынул четверть водки и поставил ее на стол. — Зовите, — говорит, — Филиппа Евдокимча, а потом жене. — Василиса, у тебя деньги мелкие есть? — Есть, есть. — Расплатись с извозчиком. — Батюшки мои, — шепчет бабка, — у него и деньги-то одни крупные. А потом стали багаж вносить. Все саквояжи да корзины, белые, хрустят с мороза. 24 места насчитали. — Ну, дитятка мое, — говорит бабка Надежке, — теперь не токмо что тебе. Детям и внукам твоим носить не переносить. Добра-то, добра! А хозяина не глядит на добро. Сели за стол вдвоем с Филиппом Евдокимычем, это муж царицы, слесарь, Сормовский, да всю четверть и выпили. Уснул под утро. Стали открывать саквояжи до корзины. Ну, Господи, благослови! А там, что не откроют одни книги, да запрещенные, он всю ячейную библиотеку вывез. Уж эти книги и в баню, и в застрехи, и на чердак совали их да прятали от греха подальше. Так и улыбнулась Надежкино учение. На какие шиши учиться-то, если у самого хозяина за извозчика нечем расплатиться? Да и время шло. Впереди замужество. Вроде бы и повезло ей с мужем. Высокой да кудрявой, в обхождении легкий. Не матерится, не пьянствует. Но вот беда. Непоседливый. Не успели свадьбу сыграть. Укатил на пароходы. И осталась она ни вдова, ни мужняя жена, да еще в чужой семье многолюдной. А на свадьбе счастливой была. Свадьбы играли, денег не жалели. Отец быка 3-годовалого зарезал, а Бородины хор певчих нанимали. Служба шла при всем свете. Большое паникадило зажигали. Как ударили величальную Исайе ликуй, свечи заморгали. Попов на дом приглашали. От церкви до дома целые процессии шли. Что твой крестный ход? Впереди священник в ризах с золотым крестом. За ним молодые, над их головами венцы шаферы несут. Дьякон сбоку топает с певчими. Да не спошлет Господь блаженство человеку домовиту, провозглашает священник поначалу скороговоркой, а в конец певуче дребезжащим тенорком. «Асподь блаженства!» — ухает басом дьякон, как из колодца, только пар изо рта клубами.